счастье нам с тобой. А между нами, как меж берегами, в медленном танце, словно в глянце, кружится покой. Я танцую этот танец день за днем. Танец станет моим тайным маяком. Я услышу моей Тани плач, не плачь. Знаю точно, будет нас кому обнять на небе, в котором над нами тополя ветвями медленно машут, словно пляшут долгую кадриль. А между ними я, закрутившись в кренделя, полный небесной ласки, то ли сказка,